Пока заяц бегал, черепаха решила проучить хвостунишку, чтобы больше не дразнился и не хвастал. Ну как? Видела? Здорово! То-то же! Да, зайчик, бегаешь ты, конечно, быстро, только... Что? Только есть и побыстрее тебя. Ты уж не обижайся, пожалуйста. Побыстрее? Меня? Да. Интересно. И кто же это? Да хоть бы и я, к примеру. Ты? Ой, держите меня, не могу. Схватился заяц за живот и давай по земле кататься. Ой, хохотал, чуть не лопнул от смеха. Ой. Ну, соседка, ну, повеселил ты меня. Давно я так не смеялся. Здорово ты шутить умеешь. Да ты что, зайчик, а я вовсе не шучу. Ну, ладно, пошутили, хватит. Да ты что, мне не веришь? Да кто ж такому поверит, чтоб черепаха быстрее зайца бегала? Ну что ж, раз так, давай на перегонки побежим. Мы? С тобой? Ну да, вот и узнаем, кто самый быстрый. Побежим вот от этого большого камня вон до того кривого деревца и обратно. Прямо сейчас, что ли? Можно, конечно, только вот дел у меня сегодня много. Давай-ка завтра на этом самом месте и встретимся. Договорились? Ишь ты, быстрая какая. А может, мне неинтересно просто так бегать? Ну ладно, давай так условимся. Если я тебя обгоню, ты мне капустных листочков принесешь, да побольше. Согласен? А если я тебя обгоню, ты моих зайчат нянчить будешь, пока не подрастут. Ну, сказки им рассказывать, а? Согласна. А, ну смотри, тетушка, не передумай. Я тебя завтра жду. До встречи! Побежал заяц домой, довольный. А черепаха шур-шур-шур-шур поползла прямо к своей младшей сестричке. Были они похожи, как две капли воды. И вот, чтобы проучить хвостунишку зайца, придумала черепаха хитрый фокус. Рано утром, еще до восхода солнца, приползли черепашки к месту состязания. Черепаха и говорит своей сестричке: «Я здесь, у большого камня останусь, а ты, душечка моя, ползи-ка вон к тому кривому деревцу. Как доберешься, так под деревом и лежи, жди зайца». «А дальше что?» «Как только он к дереву подбежит, ты из травы вылези и скажи: «Привет, зайчик!» «А потом?» «Заяц тебя увидит и подумает, что это я. Мы ведь с тобой похожи». «А дальше?» «Заяц обратно к этому камню кинется, а тут уж я его встречу. Вот ты весь фокус». «Ой, как здорово! Ух, и умная у тебя голова! Надо же такое придумать!» «Ну ладно, ползи-ка ты к дереву, да торопись, душечка моя». «А вдруг не успею?» «Успеешь, солнце еще не встало, да и заяц все равно опоздает. Любит поспать длинноухий».